Примем к окончательному руководству правило двигаться вперед по утвержденному направлению, независимо от того и вопреки тому, какие мысли, препятствующие продвижению, могут прийти в голову. А прийти может многое, и подброшено еще более того. Цель – смутить, остановить и отвести в сторону. Слабый может остановиться и даже попятиться назад, но утвердившийся крепко в основах и знающий, что учитель никогда не оставит, все же идет, несмотря ни на что. Идет и доходит.